Деяния святых апостолов. Глава 1. В своей первой книге, Феофил, я изложил все, что делал и чему учил Иисус с самого начала и до того дня, когда Он, дав повеление через Святого Духа апостолам, которых Он избрал, был вознесен на небо. Им же Он являлся в течение 40 дней после Своих страданий на кресте, дав много доказательств того, что жив. Они Его видели, и Он говорил с ними о Царстве Бога. Однажды, когда они вместе ели, Он велел им не покидать Иерусалима. «Ждите обещанного Отцом дара, о котором вы от меня слышали. Иоанн крестил водой, а вы вскоре будете крещены Святым Духом». И вот собравшиеся стали спрашивать его: «Господь, значит, ты восстановишь теперь Израильское царство?» А он ответил им: «Не вам знать времена и сроки, которые установил своей властью Отец. Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и до самых пределов земли». После этих слов он стал у них на глазах возноситься на небо, и облако скрыло его из виду. Но они не сводили глаз с неба и после того, как он исчез. И вдруг перед ними предстали 2 человека в белых одеждах. «Галилеяне», — сказали они, — «что вы вглядываетесь в небо? Этот Иисус, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как на ваших глазах ушел». Тогда ученики возвратились оттуда, с горы, которая называлась Масличной, обратно в Иерусалим. А гора эта была на расстоянии субботнего пути от города. Придя домой, они поднялись в верхнюю комнату, которую они занимали. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зелот и Иуда, сын Иакова. Все они вместе с женщинами, Мариам, матерью Иисуса и с его братьями, постоянно собирались на совместную молитву. И вот в те дни Петр, встав перед братьями, а их собралось множество, около 120 человек, сказал: «Братья, в Писании Святой Дух устами Давида предсказал участь Иуды. Это Писание должно было исполниться. Хотя Иуда и был одним из нас и вместе с нами участвовал в апостольском служении, но он указал дорогу тем, кто шел схватить Иисуса. На деньги, полученные за свое черное дело, он приобрел поле, где и свалился вниз и расшибся так, что живот у него лопнул, и все внутренности вывалились. Об этом стало известно всем жителям Иерусалима, и поле было прозвано Акелдама, что на их языке означает «кровавое поле». Потому что в книге псалмов написано: «Пусть жилище его придет в запустение, пусть не станет живущего в нем. И еще, а место его да займет другой». Значит, надо, чтобы вместо него к нам присоединился другой, один из тех, кто всегда был с нами и сопровождал Господа Иисуса, куда бы он ни шел, с того времени, когда его крестил Иоанн, и до того дня, когда он был взят от нас на небо. Он должен, как и мы, быть свидетелем его воскресения». Предложили 2 человека. Иосифа по прозванию Юст, его звали также Бар-Сабба, и Матфея. Собравшиеся стали молиться: «О Господь, Тебе ведомы сердца людей. Укажи нам, кого из этих 2 Ты избрал для апостольского служения, которое покинул Иуда, когда ушел к себе, туда, где ему место». При жеребьевке жребий выпал Матфею. Он и присоединился к 11 апостолам.